Глава 9. Рождество Кира и Саша отмечали у Гельки с Сережей. Кира предвкушала встречу с подружкой. С прошлого года не виделись. По телефону и то говорили урывками. 30 декабря Ковалёвы уехали в Санкт-Петербург. Устроили себе настоящий праздник. Серега обожал этот город. Часто ездил туда по делам. А Гелька так уж получилось. Всю жизнь мечтала попасть в Питер, но не была там ни разу. Вот и рванули. Вернулись только вчера. Гелька, захлебываясь от счастья, в двух словах пыталась рассказать Кире по телефону, как ей все понравилось. И город, и люди, и мосты, и дома, и Финский залив, на который они посмотрели одним глазком, и даже погода. Саша никак не мог приткнуть машину возле знакомого подъезда. Весь двор был забит автомобилями. Найдя узкую лазейку, с трудом втиснул туда «Форд». Достал из багажника объемистый пакет с подарками и их взносом в праздничный стол, пошел вслед за женой к подъезду. У Ковалевых было, как всегда, уютно, весело, шумно, вкусно. Наевшись до отвала, принялись рассматривать фотографии. Снимков было море, и чтобы пересмотреть их все под восторженные комментарии путешественников, понадобилось больше часа. Кира, увлеченная фотографиями, едой, разговорами, краем сознания отмечала, что чего-то не хватает, но никак не могла сообразить, чего именно. Они уже пили чай с тортом, когда она поняла, в чем дело, и спросила: «Геля, а где Мишка с Филей?» «Кто такие, почему не знаю?» — немедленно откликнулся Серега, хищно поглядывая на торт и примериваясь к очередному куску. «Как кто?» «Коты!» «Коты, ну ты даешь, мать!» — хохотнул Серега. «Нам только котов и не хватает. Мало мне Гельки с Борькой, хомяков, рыб и черепахи». Сережа решил, что Кира пошутила. Но сама она уже поняла, что провалилась в очередную дыру. Все все знают, кроме нее. Саша немного покраснел. Наверное, ему стало неловко за жену. Геля по вытянувшемуся лицу подруги поняла, что происходит что-то не то, и среагировала мгновенно. В руках у нее была большая ваза с фруктами, она, ни секунды не раздумывая, выпустила ее из рук. Яблоки, груши, апельсины и мандарины яркими разноцветными шарами, подпрыгивая, покатились по комнате. Геля заахала, запричитала, все кинулись помогать ей. Странная фраза Киры была забыта и похоронена в общей суматохе. Минут через 10 Гелька позвала Киру помочь ей на кухне с посудой. Плотно притворив за собой дверь, она повернулась к подруге и заявила: «Сейчас же говори, в чем дело. Что с тобой происходит?» «Ты о чем?» Кира попыталась придать лицу удивленное выражение. Но Гелю было не провести. «Сама знаешь». «Видела бы ты свое лицо, когда Сережа сказал, что нет у нас никаких котов. Еще раз спрашиваю, что случилось? Говори сейчас же». Под ее напором Кира сломалась. На самом деле ей давно требовалось с кем-то поделиться, а с кем, если не с Гелькой. «Мне и вправду надо тебе кое-что рассказать», — промямлила Кира. «Только это в двух словах не объяснишь, и кто-нибудь обязательно войдет». «Хорошо, тогда завтра. Скажем мужикам, что нам надо...» Геля на секунду задумалась. «Купить мне костюм». На завтра, отговорившись от Саши Гелькиным воображаемым костюмом, Кира сидела в маленьком кафе и ждала подругу. Та прибежала на 5 минут позже, с размаху плюхнулась на стул напротив Киры и сразу ринулась с места в карьер. «Что у тебя случилось?» «Привет!» «Да, привет!» — как обычно отмахнулась от формальности Геля. «Я нам заказала кофе и пирожные. Картошку будешь?» «Буду, куда денусь?» «Не уходи от темы. Всю ночь не спала, голову ломала». Кира вздохнула и уныло посмотрела на подругу. «Я и сама-то...» «Геля, по-моему, я чокнулась. Мне постоянно кажется то, чего на самом деле нет». «У тебя что, галлюцинации?» — похолодела Гелька. «Да вроде нет. Не знаю, как объяснить. Мои знания о мире отличаются. Черт, как сказать, чтоб ты поняла? Погоди, не нервничай, рассказывай по порядку, когда это началось. Кира сцепила руки в замок и стала монотонно пересказывать Гельке все, что с ней случилось в последнее время. Начала с туфель, закончила котами. Им давно принесли пирожные, но обе этого не заметили. Капучино остывал в нарядных белых чашках с золотистым узором. «Вот как-то так. Что скажешь? Что я все выдумываю?» Геля подняла на подругу глаза, помолчала немного и произнесла с расстановкой. «Нет, Кир, такое не выдумаешь. Я бы очень хотела ошибаться, но...» Она, видимо, боялась поделиться своими предположениями. Схватила ложку, повертела в руках, снова швырнула на стол, перевела дух и выпалила. «Ты не думала, что у тебя что-то с мозгом?» Кира внезапно вспомнила, что Гелька медик. «Считаешь, у меня опухоль?» — слабым голосом проговорила она. Этого-то Кира и опасалась, упорно гнала от себя страшную мысль, но та прочно обосновалась на задворках сознания и время от времени давала о себе знать. «Вообще-то симптомы не слишком похожи», — быстро проговорила Геля, стараясь успокоить подругу. «У тебя ведь голова не болит, не кружится?» «Вроде нет». «Запахов посторонних не ощущаешь?» «Не ощущаю». «Вот видишь, но я, конечно, не специалист. Тебе обязательно нужно к врачу». «Кто знает, может, эти твои странности — вполне обычное дело при каком-то заболевании. Может, это типичное расстройство?» «Геля, мне страшно», — жалобно пропищала Кира, чувствуя, что готова расплакаться. «Мне тоже. Но пока бояться рано, согласись. Ничего же не известно». Гелька нарочно заговорила напористо и рисковато, стараясь быть убедительной, заставить Киру собраться. «Что толку рыдать друг другу в жилетку? Тебе надо срочно провериться у хорошего невролога, сделать томографию, сдать анализы. Сейчас приду домой, позвоню и все разузнаю. В нашей клинике проводятся такие обследования». Кира откинулась на спинку стула и грустно посмотрела в окно. Обычные люди шли привычными дорогами по обыденным делам, а ее, возможно, грызла изнутри смертельная болезнь. И никто не в силах помочь ее горю, кроме, возможно, Бога, в которого Кира не верила. «Никому только ничего не говори», — севшим голосом попросила она. «Обижаешь». Подруги еще долго сидели рядом. Разговаривали, пили остывший кофе, ели пирожные, почти не чувствуя вкуса. Кире стало чуть легче от того, что она поделилась с Гелькой своим секретом. На обследование она попала уже через день. Гелька по своим каналам устроила подруге консультацию профессора Бориса Аркадьевича Левашова. «Он самое настоящее светило», — уверяла Гелька, подробно объясняя, куда и во сколько надо подойти. Боялась Кира страшно. Само собой, не осмотра, а результатов. С трудом взяла себя в руки и кое-как рассказала доктору о том, что с ней происходит. Кира пыталась излагать коротко и внятно. Профессор задумчиво кивал. Было неясно, то ли все это ему знакомо, то ли он собирался после окончания рассказа порекомендовать Кире психиатра. Осмотр длился почти час. Потом Борис Аркадьевич направил Киру на анализы и компьютерную томографию и велел прийти повторно через неделю. Раньше не получалось. Профессор сегодня вечером улетал в Москву. Про психиатра Борис Аркадьевич не сказал ни слова. «Неделю я как-нибудь переживу», — подумала Кира. «По крайней мере, скоро все выяснится. Хорошо, что завтра на работу. Там всегда полно дел. Не будет времени бояться и думать о плохом». Она прямо из больничного коридора позвонила Гельке и поехала домой. В Косметик-Сити Киру и всех остальных ждал сюрприз. Марик не вышел на работу после праздников. Позвонил генералу прямо из Болгарии и сказал, что просит предоставить ему еще одну неделю по семейным обстоятельствам. Какие такие обстоятельства могли быть у холостого Марика, отец которого давно умер, а мать и почти все родственники счастливо жили в Израиле, оставалось неясным. Его многочисленные обязанности временно поручили исполнять Кире. «Это хорошо», — порадовалась про себя она. «Некогда будет рисовать себе страшные картинки и трястись от ужаса». Дни в самом деле летели незаметно. Переговоры, рекламные тексты, сообщения на сайт, интервью, пресс-релизы. Кира приходила первая, уходила последняя. Телефоны звонили, факсы скрипели, бумаги горами громоздились на столе. Невыпитый кофе остывал и сменялся невыпитым чаем, а о нормальном обеде и речи не шло. Приходя домой, Кира на скорую руку готовила ужин из полуфабрикатов, принимала душ, без сил падала в кровати и моментально засыпала. Бетономешалка, которая раньше непрерывно прокручивала в голове всевозможные варианты развития событий, не успевала включиться. С Сашей они разговаривали мало, но он не обижался, понимал ее состояние или считал, что понимает. Марик вернулся на день раньше, чем его ждали. Кира как раз должна была после обеда идти на прием к своему профессору и переживала, как станет отпрашиваться у генерала. Теперь, когда любимый начальник снова на боевом посту, этого делать не придется. Она просто скажет ему, что ей нужно ненадолго уйти, и все. Но мысли о собственных проблемах моментально вылетели у Киры из головы, как только она взглянула на Марика. Это был он и одновременно не он. Нет, дело было не в очередном провале. Перемены видели все. На лицах Оли и Альберта застыло точно такое же комичное изумление, как, по всей видимости, и у нее самой. Леднев шикарно загорел и невероятно похорошел. Конечно, Марик всегда был милым, внешне приятным парнем, но тут речь шла не о приятности и миловидности. Он стал просто исключительно хорош, уверен в себе, обаятелен и сексуален. Если уж на Киру это произвело сильное впечатление, то влюбленная Оленька и вовсе едва удерживалась на стуле. — Ты что, пластическую операцию сделал? — выдал прямодушный Альберт. — Что? — не понял Марик. Похоже, он не осознавал произошедших с ним перемен. Продолжая улыбаться чуть рассеянной счастливой улыбкой, Леднев извлек из недр своей сумки бутылку шампанского и застенчиво проговорил: «Поздравьте меня, ребята, я женюсь». Повисла пауза. Новость была оглушительная. Никто уже и не ждал, что старый холостяк Марик решится запятнать свой паспорт, а он, нате вам, выкинул номер. «Все-таки настоящий двигатель прогресса — это секс», — глубокомысленно изрек Альберт. Тишина была сломана. Альберт с Кирой бросились к Марику, наперебой принялись поздравлять, целовать, сжать ему руку, похлопывать по плечам. Хлопнула пробка от шампанского, все смеялись, одновременно что-то говорили, искали стаканы. И только Оля Карпова неподвижно сидела на своем месте, — не делая попытки подойти к Марику. «Оленька!» — виновато улыбаясь, произнес Марик. Конечно, он никогда ничего не обещал ей. Более того, они ни разу не поговорили о ее чувствах. Впрочем, этого и не требовалось. Марик и так обо всем прекрасно знал. Олина безответная любовь к шефу давно была всем известна, являлась предметом беззлобных шуточек и дружеских подначиваний со стороны Альберта. Они уже даже не сплетничали в других отделах. Это было такое же вечное, незыблемое и привычное явление, как смена времен года или восход солнца по утрам. К этой любви все настолько привыкли и пригляделись, что не замечали ее глубины и истинности. А сейчас всем вдруг стало стыдно, и одновременно страшно. Стыдно за то, что они, получается, ликовали над Оленькиной бедой, а страшно потому, что им в одночасье, при одном взгляде на помертвевшее Олино лицо, открылась сила и мощь этой любви. И непонятно было, кого этой силой теперь сметет, Марика или саму Олю. «Оленька!» — повторил Леднев, делая шаг к ней. Он ожидал потоков слез. Оленька плакала по любому поводу, приготовился к истерике или обмороку. Но Карпова удивила всех. Она не зарыдала, не закричала, не затопала ногами и не потеряла сознание. Выпрямившись во весь свой небольшой росточек, Оленька шагнула ему навстречу, улыбнулась и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала в щеку. — Поздравляю, Марк! — негромко произнесла она своим полудетским голоском. — Очень рада за тебя. Можно узнать, кто твоя невеста? — Вот так цыпленок! — восхитилась про себя Кира. — Кто бы мог подумать? — Невеста! Ой, я же еще вам не сказал! — опомнился Марик и принялся взахлеб рассказывать о своей избраннице. Рассказ получился банальный, но вполне жизненный. Познакомились Марик и Таня на одной из экскурсий, уже ближе к завершению поездки. Выяснилось, что она тоже из Казани, надо же. Рядом жили, а нашли друг друга на заморском курорте, не переставал изумляться Марик. Конечно, Таня оказалась лучше всех. И умная, и красивая, и добрая, и начитанная, и понимающая, и ласковая. Видела потом это совершенство Кира. Ничего особенного. Самая обычная девица, мышь-мышью, тихоня. Стоило за такой далеко ехать, если Оленька столько лет была рядом. Тот же типаж. Оленька, глядишь, и поинтереснее будет. Но любовь не спрашивает. И потом надо отдать должное. С Таней Марик словно проснулся, ожил, заиграл яркими красками. До возвращения домой оставалось всего 3 дня, но влюбленные решили задержаться еще ненадолго. Оба сразу поняли, что никакой это не курортный роман, это судьба. В ближайший понедельник они идут подавать заявление в ЗАГС, а жить Танюша будет у него. Он сегодня едет к ее родителям знакомиться, а заодно и Танины вещи забирать. — Лихо вы! — прокомментировал Альберт. «На свадьбу позовешь?» — улыбнулась Кира. «А то! Куда без вас?» «Когда собираетесь?» «Я хоть завтра готов, но Танюша хочет обязательно летом». Все еще долго голосили, удивлялись, потрунивали, смеялись, строили планы, произносили тосты и пили шампанское из чайных чашек. А в понедельник Оленька положила Марику на стол заявление об уходе. Сказала, что отработает 2 положенные недели, чтобы ей успели найти замену, и уйдет. Отговорить ее оказалось невозможно. Оля была непреклонна в своем решении никогда больше не видеть Марика. Кира и Альберт чуть не плакали. Из-за чужой, непонятно откуда взявшейся Тани, распадалась такая отличная компания. Сжились, сроднились, понимали друг друга с полуслова, и вот, здрасте, пожалуйста. Впрочем, скоро Кире стало не до Оли Карповой. События начали разворачиваться с ошеломляющей скоростью, не давая передохнуть.